Глава 6. Тайна Атлантиды. 3400 лет назад на Землю прилетела экспедиция с планеты Крин. Мудрая цивилизация той планеты уже давно вышла в космос и овладела секретом межзвездных полетов. Она посылала корабли во все концы галактики. Но эти экспедиции подчинялись строгому закону. Если жители какой-нибудь планеты еще не вышли в космос, если они не готовы к космическим контактам, изучение планеты должно проводиться в строжайшей тайне. Никто там не должен догадаться, что за ними ведется наблюдение. Иначе развитие планеты нарушится, и это может привести к печальным последствиям. Когда криняне прилетели к нам, на Земле лишь начала развиваться цивилизация. Первые государства создавались в Египте, на острове Крите, в Индии и Китае. А севернее, в лесах Европы, лишь маленькие поселки охотников и рыболовов возникали на берегах рек. Криняне были настоящими учеными. Они внимательно записывали, снимали на пленку все, что происходило на Земле. На их глазах происходил удивительный феномен – рождение великой цивилизации. Больше всего кринян интересовала Атлантида, слухи о которой дожили до наших дней, была богатым государством. Она лежала на островах Полинезии. Корабли атлантов бросали якоря у острова Пасхи и берегов Америки. Ходили в Китай и Индию, достигали Аравии, огибали Африку и посещали Средиземное море. Но однажды, более 3000 лет назад, в Тихом океане произошло страшное землетрясение, и Атлантида погрузилась в глубины вод. Могучее государство пропало бесследно. Эта трагедия произошла на глазах кринянских наблюдателей. Они ничем не могли помочь атлантам. Даже их возможностей не хватило бы, чтобы остановить бедствие. К тому же строгий закон запрещал вмешиваться в дела землян. Когда Атлантида погибла, криняне начали исследовать утонувшую страну. Они опускались в подземные храмы и пещерные города Атлантиды. Потом кто-то догадался, что из подземной части столицы атлантов можно откачать воду, сделать непроницаемые переборки и таким образом спасти часть сокровищ погибшей страны, что они и сделали. И тогда криняне сообразили: подводная Атлантида – идеальная база для их экспедиции. Земляне никогда не найдут ее. С тех пор уже 3000 лет подземные залы утонувшей страны существуют как база космической экспедиции кринян. Шли годы и столетия. Каждые 5 лет менялся состав станции. Ее мониторы могли наблюдать, что происходит в разных концах Земли. Подводные корабли доплывали до любого уголка нашей планеты, спутники снимали картины битв и праздников. По мере того, как земная цивилизация развивалась, положение кринян становилось сложнее. Людей на Земле становилось все больше, они уже освоили свою планету, росли города, строились заводы, на полях сражений грохотали пушки. По расчетам кринян, Земля уже подходила к критической точке своего развития. Это бывает почти с каждой планетой. На ней скопилось много опасного оружия. Скоро люди изобретут и атомную бомбу. Немало было в космосе цивилизаций, которые не смогли справиться с этой страшной опасностью и погибли. На других планетах удавалось преодолеть этот рубеж, запретить оружие и перейти к мирной эпохе. На Крине понимали, что лет через 300 подводную базу придется закрыть. Если для землян 300 лет – срок немыслимо длинный, то для кринян, которые живут дольше, он не так уж велик. И вот в апреле 1818 года в тропической части Тихого океана опустился космический корабль, который должен был забрать ученых, что прожили на Земле 5 лет, и заменить их новой сменой. Смена состояла из 40 молодых, энергичных, жаждущих работы, любознательных и очень образованных ученых. Были среди них биологи, химики, сейсмологи, электронщики. Был экипаж подводной лодки и даже ремонтник. 40 человек, 26 мужчин и 14 женщин. Прилет этого корабля и наблюдал капитан брига Рочестер. Ученые приняли дела у предыдущей смены, подивились на подземные залы и храмы атлантов, обошли музей, где скапливались столетиями предметы земной цивилизации, проверили лаборатории и, собравшись в главном зале совета, вслух повторили клятву: «Никогда не приступать закон! Никогда и никому не раскрывать своей тайны! А если случится невероятное, и кто-то из землян проникнет в Атлантиду, члены экспедиции должны притвориться, что они и есть атланты, чудом пережившие катастрофу жители древней страны». Члены экспедиции много работали, изучали нашу планету, следили за тем, что происходит в мире, снимали фильмы, собирали образцы земной техники и искусства. В этом им помогало море, пожирая корабли и даря исследователям все, что было в их трюмах. В Атлантиде была большая биологическая станция. Если какому-нибудь виду морских животных грозило истребление, то криняне брали к себе последних животных этого вида и сберегали их в своем зоопарке. Поэтому в подземном озере станции жили морские змеи, сирены и морские коровы. А семья взрослых морских змеев обитала в трещине, на дне которой скрывался вход в Атлантиду. Змеи были приручены и узнавали своих хозяев. В этом месте рассказа Алиса вспомнила, как на них с Пашкой напал морской змей. Посейдон улыбнулся и сказал, что змей не напал. Он принял их за обитателей станции и решил поиграть. И тут Посейдон перешел к самой главной и печальной части своего рассказа. Прошло 5 лет. Вот-вот должен был прибыть корабль Скрины со сменой. Ученые уже собрали материалы, которые они отвезут к себе домой. Сортировали записи, паковали пленки и образцы. Попрощались со своими питомцами в подводном зоопарке. Облетели те места Земли, которые успели полюбить. А корабля со сменой все не было. Месяц шел за месяцем, но никаких вестей из дома. К сожалению, на базе не было космического передатчика. Никакой сигнал не достигнет другого конца галактики. Месяцы превращались в годы, годы в десятилетия. Ожидание перешло в отчаяние. Если сначала была надежда, что корабль со сменой погиб в пути и вместо него прилетит другой, может, через год, может, чуть больше, то через 10 лет последняя надежда пропала. Что-то страшное случилось на родной планете исследователей. «А когда должна была прилететь смена?» — спросила Алиса. «В 1823 году». «Но сейчас же 2088 год!» «Мы живем под водой 270 лет». Посейдон продолжил свой печальный рассказ. Станция могла существовать вечно. Энергию давал термоядерный реактор. Пресную воду синтезировали опреснители. Море дарило пищу. Станция-то была вечной, но ее обитатели вечными не были. Кто-то из ученых погиб, кто-то умер от болезней или сошел с ума от тоски. Одно дело работать на подводной станции и знать, что ты в конце концов вернешься домой. Совсем другое – понимать, что ты никогда уже не выйдешь из-под воды, что, вернее всего, твоя родная планета погибла. «Надо было выйти к нам», — сказала Алиса, — «и все объяснить». «Кому объяснить?» — спросил Посейдон. «Представь себе, что в 1860 или в 1870 году из-под воды появляются странные существа с голубыми лицами и рассказывают, что они – пришельцы с другой планеты. Нас просто могли убить». «Ну, а позже?» «А позже мы все, кто остался в живых, стали стариками. Даже наши дети стали стариками. Да и мало детей рождалось в подводном царстве. Из первого поколения нас осталось трое. Я, Гермес и Гера. Толстяк Меркурий – мой племянник. Афродита – третье поколение. Это последний ребенок Атлантиды. Она родилась всего 90 лет назад». «90? А она мне сказала, что ей 50 лет». «Бедная девочка молодится. Она скрывает свой возраст». «А сколько же лет вам?» «Мне скоро будет 300 лет», — ответил Посейдон. «И мой жизненный путь подходит к концу». Он замолчал. Все так же гремел оркестр и перемигивались огоньки на пультах. Передохнув, Посейдон продолжил свой печальный рассказ. Чем меньше оставалось на станции кренян, тем меньше она была похожа на научную станцию. Какой смысл проводить исследования, если их результаты никогда и никто не узнает? Постепенно ломалось оборудование, приходили в негодность приборы. К концу 20 века на станции осталась одна действующая субмарина и ни одного летательного аппарата. Потом последняя субмарина вышла из строя. Теперь даже при желании последние жители Атлантиды не смогли бы подняться на поверхность моря. Вымер и зоопарк. Лишь сирены да морские змеи чувствуют себя привольно. Он, Посейдон, единственный из наблюдателей, продолжает работу. Не потому, что она нужна, а чтобы не сойти с ума. «Ничего не понимаю», — воскликнула тут Алиса. «Вот появились мы с Пашкой. Вы должны просить нас. Скорее, скорее поднимемся наверх». «Все не так просто», — сказал Посейдон. «Ты очень молода, Алиса, и не понимаешь, как рассуждают очень старые люди. У нас есть закон. В нем написаны все правила, по которым мы должны жить. Когда-то он был полезен. Закон приказывал нам работать. Закон предписывал подчиняться дисциплине и выполнять решения совета. Представь себе, под водой, на немыслимой глубине, без надежды выйти наружу, живут несколько человек. У них свой мир, совсем иной, чем на Земле или на несчастной Крине. У нас здесь как бы собственная планета, и на ней, как на планете, есть правительство и есть граждане. Если у людей нет настоящего дела, они его придумывают. Мне легче других, Я с грехом пополам продолжаю свои наблюдения. Старик Гермес следит, чтобы вода не прорвалась в подземелье. А госпожа Гера правит нашим миром в постоянной борьбе с толстяком Меркурием и его глупой дочкой. Они борются за власть. Не улыбайся, Алиса. Ты не знаешь, что порой власть людям кажется важнее работы, даже важнее жизни. Так случилось потому, что мы пленники собственного мира. Для Геры закон стал богом. Пока действует закон, она правит Атлантидой. Пока она правит, она жива. 100 лет назад двое из нас, зная, что Земля уже вышла в космос, хотели подняться на поверхность и рассказать обо всем людям. Гера узнала об этом, и был суд. Она потребовала на совете казни предателям за нарушение закона. Я тогда выступил против этого жестокого решения, но люди были приговорены к смерти. Я был уверен, что приговор – пустая формальность. Кто и как будет казнить своих товарищей? А на следующий день этих людей нашли мертвыми. Никто не признался в том, что совершил злодейство. Но я убежден, что их отравила Гера. Ради чего? Ради власти. «Но неужели вы не пытались дать о себе знать?» — спросила Алиса. «Тайком от нее». «Я кринянин и подчиняюсь закону», — сказал старик. «И вы никогда не кидали в воду бутылку?» «Что за глупая мысль?» «Мы спустились сюда, потому что нашли бутылку с вашими координатами». «Этого не может быть!» «И все-таки было», — сказала Алиса. Она жалела старого ученого. «Он как будто закован в невидимые цепи и не знает, что хуже — остаться и умереть здесь или уйти отсюда». «Давайте поглядим, где Пашка», — сказала Алиса. «Он уже, наверное, в ангаре».